Неожиданно в сторону Мальвины полетел все тот же многострадальный фонарик, который Леня нашел на полу. Фонарик ударил ее по руке, пистолет выпал, Мальвина зашипела от боли. Гена поймал пистолет и легонько двинул Мальвину по уху, чтобы перестала трястись и дико вращать глазами. «Точно, в психушке тебе самое место. Людей палит». «Ты гад!» — прошептала Мальвина. «Ты знаешь, что тебе отец сделает за то, что ты меня ударил?» «Спасибо, скажет», — высказала Ирина. «А я ни часа здесь не останусь», — присовокупил Гена, связывая мясника. «Вот только этих полиции сдам, и все. Прощевайте, дорогие хозяева. Достали уже совсем». «Погоди», — забеспокоился маркиз. «Сначала надо нам отсюда убраться. Нам канитель с полиции ни к чему. Его к врачу надо срочно. А то пока скоро дождешься, он может и в ящик сыграть». «Да не», — сказал второй охранник, очнувшись, — «не помрет. Его по касательной задело, только кожу сняло. А пуля, вот она», — он показал на туалетный столик, — «а сознание он от испуга потерял». «Аптечка есть в этом гадюшнике?» — спросил маркиз, и Гена принес ему бинт и пластырь. «Помогите мне донести его до машины», — сказал маркиз, кое-как перевязав рваклю. «Главное — доставить его к врачу, а там все будет в порядке». «В порядке?» — раздался из угла комнаты, дрожащий от злости голос Ирины. «А кто-нибудь подумал обо мне? Мне тоже нужен врач. А что я должна говорить мужу и полиции? А кто ответит за перенесенный мной стресс?» «Ну, это вы уж, дама, со своими проблемами сами разбирайтесь». Маркиз нелюбезно отвернулся и скомандовал. «Взялись, ребята, время дорого». Ирина повернулась к Мальвине, и ее глаза загорелись, как два бортовых огня, вошедшего в штопор самолета. «Ну, Мальвиночка, на этот раз ты так легко не отделаешься. Выбирай, либо сейчас я сдаю тебя полиции, либо завтра утром ты возвращаешься в психушку. Причем я устрою там грандиозный скандал, и будь спокойна, больше тебе сбежать не удастся, хотя бы потому, что они накачают тебя такой дозой лекарств, что ты очень быстро превратишься в овощ». «Возьмите меня с собой», — взмолилась Мальвина, спрятавшись за маркиза. «Я ее боюсь». «Да что ты?» «Ну, пожалуй». Маркиз ловко отстранился. «Только еще один момент. Где твоя кепка?» «Что? Какая кепка?» — удивленно переспросила Мальвина. «Красненькая такая кепочка», — терпеливо заговорил Леня. «Сюда ты в ней пришла. Только не говори, что ты не помнишь. Лучше найди ее, детка. Лучше найди. Не шути со мной». Мальвина вздрогнула. На секунду ей послышались в голосе неизвестного интонации мясника. «Да вот она». Мальвина сбегала в гостиную и принесла кепку. Маркиз набросился на нее коршуном, ощупал подкладку, и лицо его просияло. «Счастливо оставаться, девочки. Ребята взяли», — скомандовал он. «А я», — пискнула Мальвина. «Отвали от меня, исчадие ада», — рявкнул Леня, — «чтоб я тебя в жизни не видел». «Ты можешь, конечно, уйти», — насмешливо сказала Ирина, когда они остались одни. «Без денег и в чем есть. Будешь спать в подвале и питаться на помойке. Там тебе самое место. Но долго ли так протянешь? Или рано или поздно кто-нибудь прознает, что именно ты сдала полиции мясника. И вот тогда», — мечтательно протянула она. Мальвина вздрогнула и решила вернуться в психушку. Все же там безопаснее. «Нифига себе», — сказал ухо, выскочив из машины и подхватывая одеяло, на котором несли рваклю. «Вот так номер. У тебя есть врач, знакомый и неболтливый?» — отрывисто спросил маркиз. «Ну, есть». Ухо порылся в телефоне. «Недавно как раз в аварию он вляпался, а тут в отпуск ехать. Ну, я ему за 3 дня машинку реанимировал». «Андрей Петрович, тут вот какое дело. Человечка одного надо бы подлатать. Срочно». «Огнестрел?» «Да нет, что вы», — заговорил ухо, видя, что маркиз энергично машет руками. «Он на лестнице упал, а еще его кошка поцарапала». «Будет. — сказал ухо, убирая мобильник. — Сказал, к нему нельзя, а ко мне приедет. Так что в дорогу. Маркиз сел на заднее сиденье, чтобы наблюдать за раненым. Рвакля пришел в себя и смотрел грустно. — Не зря кукушка так мало куковала, — еле слышно сказал он. — Угу. Ты не помирать ли собрался? — усмехнулся маркиз. — Погоди еще. Доктор Андрей Петрович уже ждал их возле мастерской уха. — Кошка, говоришь, поцарапала? — спросил он, осмотрев рану. — Ты за кого меня держишь? Я что, огнестрел от кошки не отличу? — Ладно, тут царапина просто глубокая. Да крови он потерял порядочно. Но, ребята, больше меня по такому делу не зовите. Это же подсудно. Он сделал укол и зашил рану. Поставил капельницу. Все у него было с собой. «Надо бы утром еще укол сделать», — проговорил он, уходя. «Сумеете? Разберемся», — заверил его маркиз. «Вам за все спасибо». На пятачке за Сенной площадью ничего не изменилось. Также валялось на пыльной земле несколько тюфяков, на которых по ночному времени спали бомжи. Судя по пустым бутылкам, спали они, умаявшись не от усталости, а приняв хорошую порцию крепких напитков. Леня прошелся вдоль спальных мест, выискивая кое-кого нужного, благо ночи в июне в нашем городе светлые. — Тебе чего? — высунулась сонная морда капитана. — Спокойно, я не к тебе, — отмахнулся Леня. — А, вот. Машка-леденец спала, укрывшись головой рваным ватником. — Эй! — Леня потряс ее за плечо. — Рвакля увидеть хочешь? — Где он? — Машка смотрела круглыми глазами и вертела головой. — Поехали. То ли с просони, то ли вообще, как говорят, по жизни. Но Машка была покладистой. Она молча протопала до машины и села на заднее сиденье, не задавая вопросов. — Ой! — пискнула она, увидев спящего Рваклю. Цвет лица у него был под стать застиранной простыне. — Спокойно. Жить будет, — заверил ее маркиз. — Давай, умойся и вспоминай навыки. Ты ведь вроде медицинское училище окончила. Или врала? — Да нет, — прошептала Машка. — Не врала. Ухо только хмыкнул. Он давно уже ничему не удивлялся. Маркиз явился домой глубокой ночью, когда Лола потеряла уже всякую надежду. Вернувшись домой после ресторана, она решила отдохнуть. С чувством выполненного долга она приняла ванну с ароматной пеной, причем взяла не лавандовую, а цитрусовую, она тонизирует. Выпив в ванне бокал мартини, Лола пришла в дивное настроение. Жизнь снова показалась ей прекрасной, она молода и полна сил, они с маркизом совершат еще много славных дел. Скоро Леня вернется, добыв эту злосчастную монету, и Лола тут же подсунет ему все материалы, что удалось добыть в ресторане Яганыча. И Леня растрогается, скажет, какая она умница, что догадалась сама пойти на разведку, и погладит по голове, а еще добавит, что ему ужасно повезло, когда он случайно встретил Лолу 2 года назад, что у него самая лучшая в мире напарница и подруга. От таких мыслей стало еще приятнее, и почему-то захотелось есть. Лола полезла в холодильник и не нашла там ничего интересного, кроме 2 кусков вареной телятины и сыра. Ну что ж, она была истинной племянницей своей замечательной черноморской тети Калерии Ивановны, которая готовит как бог. И даже лучше, кощунственно утверждал маркиз, до сих пор с нежностью вспоминая то благословенное время, когда Лолина тетка гостила у них в Петербурге недолгое время. Хоть Лола и рано выпорхнула из родительского дома, тетка успела ее кое-чему научить. Сейчас Лола ловко нарезала телятину на аккуратные плоские кусочки, сбрызнула сковородку маслом и засыпала мясо тертым сыром. На гарнир пошли маринованные оливки и зелень. Совершенно ни к чему плотно наедаться на ночь. Лола красиво сервировала стол на двоих, имея в виду своего напарника, а пока вместо него положила телефон, ожидая, что он зазвонит, и Леня сообщит, что проклятая монета наконец-то попала к нему в руки. Она съела уже свою порцию и выпила зеленого чаю. Леня не звонил, и хорошее настроение понемногу улетучивалось. Кот, которому не дали холодной телятины, обиделся и сидел на пуфике, повернувшись к Лоле задом. Пу-И спал в гостиной на диване. Попугай сидел в клетке и изредка отпускал нелесоприятные замечания. Словом, в квартире было уныло и скучно. Лола подумала уже, не включить ли телевизор. Леня очень не одобрял, когда звери его смотрели. Но сегодня такой случай. И в это время раздался тревожный звонок в дверь. Лола вскочила и, потеряв одну тапочку, помчалась открывать. «Как ты долго?» — сказала она и запнулась на полуслове, потому что на пороге стояла соседка Маргарита Степановна, и на ней буквально не было лица. «Что?» — обреченно спросила Лола, зная уже, какой последует ответ. «Персик!» — выдохнула Маргарита и прижала руки к колыхавшемуся обширному бюсту. Персиком звали ангорского хомяка необычайной красоты и пушистости. Он жил у соседей, немолодой бездетной пары. Муж Маргариты Степановны, Вова, хомяка просто обожал. Он заменял ему все увлечения и всех родственников и друзей, кроме жены. Причем хомяк стоял всегда на первом месте. Маргарита Степановна Персика тоже очень любила и уделяла ему много времени. Так уж супруги договорились. Муж работает и обеспечивает для хомяка и жены приличный уровень жизни, а жена сидит дома и лелеет Персика. Все было бы вполне справедливо, если бы Персик был обычным хомячком, ленивым созданием, любящим вкусно поесть и мягко поспать. Но нет, Персик был по-своему уникален. Он очень любил приключения и упорно находил великое множество этих приключений на свою пушистую попу. Как гласит народная мудрость, под лежачий камень вода не течет, так что главной заботой предприимчивого ангорского хомяка было любой ценой выскочить из клетки. А там уж он действовал по обстоятельствам, либо бежал на балкон и с удовольствием копался в ящиках с цветами, либо несся на кухню прямиком к помойному ведру, пару раз выскакивал на лестницу, а один раз даже забежал в квартиру Лолы и Маркиза. Кот Аскольд до сих пор не может простить Лене того, что и лишили его такой чудесной охоты. Так что сейчас Лола поняла, что снова придется ловить беспокойного хомяка. Вот только где? «Персик», — всхлипнула Маргарита Степановна. «Он пропал». «Входная дверь?» — осведомилась Лола. «Закрыта», — сквозь слезы сказала соседка. «Балкон?» — тоже запирала. «Ванная? Туалет?» — Маргарита выкатила глаза, как солдат в строю. Лола отправилась к соседке. На первый взгляд в квартире все было в порядке. Клеточка стояла в гостиной. Прерывистым, полным страдания голосом, сообщала Маргарита. «Мы с Персиком сериал смотрели. Он зернышки кушал, а я чай пила с пирогом абрикосовым. Только испекла». Лола, понимающе кивнула. Дивного вкуса абрикосовый пирог Маргариты Степанны известен был не только на их лестнице, но и во всем доме. Да что там... Из других домов приходили во двор соседки и просили заветный рецепт. Маргарита рецепт давала охотно, но, что характерно, ни у кого не получалось такой нежной и вместе с тем хрустящей корочки и такой удивительно вкусной абрикосовой начинки. Рецепт был довольно трудоемкий. Нужно было каждый абрикос разделить пополам и аккуратно вынуть косточки, затем замочить дольки в сахарном сиропе, с добавлением хорошей порции ликера Моретто, а тесто замесить и поставить в холодильник, и только через 3 часа выпекать пирог, а потом посыпать сверху сахарной пудрой и миндальной стружкой. В конце концов соседки отступились, решив сообща, что Маргарита, видимо, знает какое-то волшебное слово. «Сериал кончился», — говорила далее Маргарита. Она вышла на кухню, чтобы отнести туда чашку, а когда вернулась, клетка была открыта, и Персик исчез. «Тщательно закрывать надо», — — сварливо сказала Лола. Маргарита посмотрела жалостно и сказала, что Вова этого не переживет. Лола тут же устыдилась и представила, как бы она себя чувствовала, если бы пропал Пуи. То есть только собиралась представить, но не смогла. Они обшарили в квартире все укромные углы, высыпали на пол в кухне и в прихожей вкусного сухого корма, надеясь, что персик выйдет на приманку. Лола потыкала шваброй под ванной и надышалась пылью, ползая на животе по полу, стараясь заглянуть под кровать. Все было напрасно, и Маргарита Степановна совершенно упала духом. «Поглядите-ка, а что вы делали до этого?» — осенила Лола. «Ну, перед тем, как смотреть сериал». «Пекла пирог». «А до того...» «Косточки!» — вскричали хором Лола с соседкой. После того, как замочила абрикосы в ликере, Маргарита занялась абрикосовыми косточками. Она расколола каждую, чтобы получить ядрышки. Ядрышки от абрикосов нужны были ей для абрикосового варенья. Маргарита готовила их впрок, дожидаясь, когда абрикосы будут самые дешевые. Хомяк-персик абрикосовые ядрышки просто обожал, даже сильнее, чем попугай-перешон. Маргарита сушила ядрышки на сковородке и складывала в большой бумажный пакет, чтобы не отсырели. «Где?» — бросила Лола одно слово. Соседка прижала руки к бюсту и махнула рукой в сторону нужного шкафчика. «И что вы думаете?» «Пушистый обжора сидел там, прямо в пакете, и с удовольствием поедал ядрышки». Он поглядел на Лолу глазами-бусинками и, кажется, подмигнул. «Персик!» — умилилась Маргарита. «Мой дорогой!» Лола вернулась домой, прижимая к груди половину абрикосового пирога и пакет с ядрышками для перешона. Дома она застала такую картину. Кот Аскольд и Пуи сидели на плите и доедали со сковородки Ленину порцию телятины. Попугай молча страдал в клетке. Лони стала ругаться и бить нахалов поварешкой. Сама виновата, оставила сковородку без присмотра. Она взглянула на часы. Пора бы уж ее компаньону объявиться. На душе стало как-то неприятно. Но зачем поддаваться эмоциям? Нужно озаботиться едой для голодного мужчины. И Лола занялась делом. Через час в духовке тушилась индейка с грибами в сметанном соусе, а Лола резала зеленый салат. Абрикосовый пирог она спрятала в буфет, завернув предварительно в фольгу. В хлопотах прошел еще час, после чего Лола заволновалась всерьез. Она поминутно смотрела на телефон, борясь с искушением позвонить самой. А вдруг Ленька забыл поставить его на вибровызов, и телефон зазвонит в самый неподходящий момент. Еще через час Лола решила посоветоваться с котом. Он всегда чувствовал, что происходит с его обожаемым маркизом. Аскольд, однако, вел себя индифферентно, никак на ее вопросы не реагировал, отчего Лола еще больше разволновалась. Салат, заправленный уксусом, совсем раскис, индейка в духовке разопрела, так что было непонятно, где индейка, где грибы. Лола металась по квартире, не находя себе места. Она то брала на руки подвернувшегося Пуи, то пыталась погладить Аскольда. Аскольд в ответ только шипел и возмущался. Попугай подбадривал ее разными словами, но получалось еще хуже. Открыв дверь, Леня увидел такую картину. На полу в прихожей лежали диванные подушки. На них спала Лола. Выражение лица у нее было самое страдальческое. Под мышкой у нее притулился Пуи, кот грел другой бок. Попугай свисал с вешалки, как потрепанная буа из страусовых перьев. Он заговорил было бессвязно и нечленораздельно, но Леня прижал палец к губам. «Не шуми, не буди друзей-приятелей и Лолу». Переступив через всех домочадцев, Леня отправился прямиком на кухню, потому что безумно хотелось есть. В холодильнике стоял миска с какими-то зелеными ошметками. Леня понюхал и поморщился. В духовку он заглянуть не догадался, так что разопревшая до неприличия индейка осталась нетронутой, зато обнаружился абрикосовый пирог в буфете. Лень было даже греть чайник, и маркиз съел все, что было на тарелке, в сухомятку. «Целый день дома сидела», — подумал он, как в старом анекдоте. «Пожрать приготовить не могла». Он подхватил Лолу не слишком бережно и отнес ее в комнату на кровать. Лола повернулась поудобнее и сладко зачмокала во сне, как ребенок. Пуи притащился самостоятельно, хоть и пошатался с просонья. Проснулся только кот. Маркиз показал ему монету, но поиграть не дал. «Еще закатит куда-нибудь, потом не найдешь».